Глава 34. Ангелы не стреляют по кошкам. Вечером мы сидели в Муртене над озером. С террасы отеля «Корона» видны были запоздавшие парусные лодки. К вечеру ветер стих, и они медленно, как бы с трудом, возвращались в гавань. Последний пароход из Нойенбурга гордо прошел мимо них, словно демонстрируя превосходство техники над природой. На другом берегу за горами садилось солнце. Я схожу за пуловером. Лео ушла в номер и долго не возвращалась. Официант принес мне уже второй аперитив. Снизу от озера поднялась тишина и поглотила приглушенный говор за моей спиной. Я обернулся. Лео в этот момент вышла через стеклянную дверь на террасу. Она надела не пуловер. На ней было короткое, чуть выше колен, облегающее черное платье с длинными рукавами и без декольте, и черные туфельки на высоком каблуке. Чулки, палантин и заколка в свободно уложенных высоко на макушке волосах были красными. Она не торопилась. Обходя столики, она изящно изгибалась, а протискиваясь между стульями, высоко поднимала плечи, и тогда казалось, что ее груди становилось вдруг тесно в узком платье. На свободном пространстве она шагала, плавно покачивая бедрами, с высоко поднятой головой. Я встал, придвинул ей стул, и она села. Гости на террасе смотрели ей вслед, не только из-за ее походки. Вырез платья на спине кончался на уровне бедер. «Да ты просто красавица!» Мы сидели друг против друга. Ее глаза, радужная оболочка которых в зависимости от цвета неба была то синей, то серой, то зеленой, загадочно поблескивали. В ее улыбке читалось удовольствие от этой игры, чуть-чуть кокетство, чуть-чуть самодовольство, чуть-чуть самоиронии. В ответ на мой комплимент она покачала головой, словно желая сказать «да, только никому не говори об этом». Официант порекомендовал нам рыбу из озера и вино с противоположного берега. Лео ела за троих. За ужином я узнал, что школьницей она год провела в Америке, что джерси не мнется, что рубаха и куртка, купленные мной по ее совету в Бельфоре, мне очень идут, и что ее мать, в прошлом актриса, работала на студии озвучивания фильмов и была замужем за одним режиссером-неудачником. Ее отношение к матери было явно негативным. В какой-то момент она спросила меня, нравится ли мне моя профессия частного детектива, давно ли я этим занимаюсь и кем был раньше. «Прокурором?» Она удивленно посмотрела на меня. «А почему ты бросил эту работу?» «За свою жизнь я давал людям много разных ответов на этот вопрос. Вполне возможно, что все они соответствуют действительности, а может, ни один из них. В 1945 году я, как нацистский прокурор, уже не устраивал новое начальство, а когда их опять стали устраивать бывшие нацисты, они сами меня уже не устраивали, потому что я больше не был нацистом, потому что меня раздражал политический склероз тех, кто были моими старыми соратниками по юстиции, а теперь могли стать новыми, потому что я больше не желал, чтобы кто бы то ни был решал за меня вопрос, что есть закон, а что беззаконие, потому что, работая частным детективом, я сам себе хозяин, потому что в жизни нельзя вновь браться за то, на чем ты в свое время поставил крест, потому что мне не нравится запах тухлятины, которым попахивают коридоры власти. Мне трудно ответить на этот вопрос, Лео. Прокурорство просто кончилось для меня в 45-м. Постепенно поднялся прохладный ветер, и терраса опустела. Мы устроились на скамейке с подветренной стороны здания, чтобы допить бутылку вулли, местного вина без затей и выкрутасов, которого я до этого никогда не пробовал. Взошла луна и отразилась в озере. Я зябко поежился, и Лео прижалась ко мне, чтобы согреть меня и согреться самой. В последние годы жизни отец вообще не говорил. Не мог или не хотел, не знаю, наверное, и то, и другое. Я помню, что сначала еще пыталась иногда завязать с ним разговор, рассказать ему что-нибудь о себе или спросить его о чем-нибудь. Я надеялась, что ему захочется рассказать мне хоть немного о своей жизни. И он действительно иногда пытался что-то сказать, но раздавался только хрип. А чаще всего он просто смотрел на меня с кривой улыбкой, как бы извиняясь или прося снисхождения к его немощи. А может, это было следствием небольшого апоплексического удара. Позже я уже просто сидел рядом с кроватью, держал его за руку, смотрела в окно и думала о своем. Тогда-то я и научилась молчать и любить. Я обнял ее за плечи. В общем-то, это были прекрасные минуты для него и для меня. А остальное время было для него настоящим адом. Она достала из кармана моей куртки пачку сигарет, закурила и жадно затянулась. У отца в последние годы было недержание мочи и дерьма. Врач говорил, что это явление не органическое, а психическое. И он сказал об этом отцу. Тогда все еще было терпимо. Врач хотел ему помочь с помощью шоковой терапии, но получилось еще хуже. Может, отец хотел доказать, что действительно не может себя контролировать. Это превратилось у них с матерью в своеобразный ритуал, как будто они танцевали последний танец вдвоем перед казнью за то преступление, которое совершили друг над другом. Он гадил в постель, и его гордость и чувство собственного достоинства страдали от этого, а она его мыла и меняла белье, отвернувшись, с выражением отвращения на лице. И он знал, что она его презирает, но никогда не бросит, хотя медленно доходит до ручки. Ему хотелось сказать ей: «Мне насрать на тебя». Но все, что он мог, — это насрать под себя, а все, что могла она, — это убирать за ним говно и тем самым показывать ему, что он всего лишь жалкий засранец. Через какое-то время она опять вернулась к этой теме. «Когда я была маленькая, я хотела выйти замуж за отца, как все девочки. Потом, когда я поняла, что это невозможно, я стала мечтать о муже, который был бы похож на моего отца. Понимаешь, меня всегда привлекали мужчины гораздо старше меня, но эти последние годы с отцом... Как все было мерзко! Сколько злобы, подлости, грязи!» Она смотрела куда-то мимо меня широко раскрытыми глазами. Хельмут иногда казался мне ангелом с огненным мечом, несущим разрушительный, карающий, очистительный огонь. Ты ведь хотел знать, любила ли я его? Я любила ангела и надеялась, что он своим мечом испепелит мой страх. Но, может, этот огонь оказался слишком сильным. Я, наверное, предала его. Ангелы не стреляют в диваны и кошек. Я сказал ей это, но она меня не услышала.